Вот перед нами Библия, изданная Московской Патриархией в 1983 году. Напомню, что это стереотипное издание 1968 года. Как свидетельствует надпись, Библия издана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Откроем последние страницы, там, где дана так называемая схема последовательности евангельских повествований с указанием на евангелистов, на главы и стихи их Евангелий. Найдем на странице 1370 события, имеющие отношение к теме этой главы. Для удобства читателей ниже приводятся фрагменты схемы, отсканированные непосредственно с указанной Библии. Вначале рекомендую пункт за пунктом, следя за нумерацией, внимательно прочесть то краткое и, как нас стараются заставить поверить, строго последовательное изложение евангельских повествований. Если человек не знает Евангелий, то логичность и целостность такого развития событий не вызовет у него никаких сомнений. Но как только человек начнет сравнивать то, что написано в схеме, и что пишется в указанных главах Евангелий, он обязательно задаст себе вопрос, почему в схеме столько, мягко говоря, несоответствий, и почему умолчание, и почему неточность, кто же просмотрел, а может кому-то нужна подобная неточность. Вот схема, как она дается в указанной Библии, некоторые предложения подчеркнуты мной. Последовательность евангельских событий. Воскресение Иисуса Христа, утро воскресения. 159. Поздно в субботу Мария, Магдалина, с другой Марией идут смотреть гроб. Матфея, глава 28, стих 1. 160. Мария Магдалина и другие женщины покупают ароматы, чтобы утром помазать Иисуса. Марка, глава 16, стих 1. 161. Землетрясение. Ангел отваливает камень от пещеры. Матфея, глава 28, стихи 2-4. 162. Мария Магдалина спешит к гробу. Увидев, что он пуст, она возвращается к Петру и Иоанну. Иоанна, глава 20, стихи 1-3. 1. Не странно ли, что в пункте 162 богословы не указывают время прихода Марии, что, как увидим дальше, чрезвычайно важно? Второе. Каждый, читающий Евангелие, прекрасно знает, что о приходе Марии Магдалины к гробу сообщают все евангелисты. Казалось бы, в графе «Главы и стихи евангелистов» для сравнения сообщений евангелистов обязательно следует указать их всех. Однако этого почему-то не сделано. В пункте 162 указан только Иоанн, остальные графы с именами Матфея, Луки и Марка остались пустыми. Ответ ясен, он в противоречивых сведениях евангелистов. Загляните в начало этой главы. Каждый еще раз убедится, что все евангелисты сообщают об одном и том же событии по-разному. И время прихода Марии Магдалины ко гробу Иисуса не совпадает, и детали этого прихода, и следствия. Третье. Обратим внимание, что Иоанн, в отличие от Матфея, даже не упоминает о землетрясении 161, а Матфей пишет, что Мария и другая Мария были его свидетельницами, а ведь это меняет весь ход событий. Мария, к тому же, говорит Иоанн, приходит одна. Но о чем повествуется в пункте 163, как ни странно, о том же, о приходе Марии Магдалины ко гробу, но почему-то она приходит не одна, а с группой женщин. 163. Приход ко гробу до восхода солнца группы галилейских жен-мироносец, явление им ангелов. Луки, глава 24, стихи 1-9. Мы знаем, что в эпизодах, повествующих, кто и когда первым направился ко гробу, все евангелисты настойчиво указывают на одну и ту же фигуру, на Марию, но кроме Луки в пункте 163 больше никто из евангелистов не назван. И еще более странно, почему составители обращают внимание читателя только на стихи 1-9, не желая указать стих 10. А ведь именно этот стих называет имена тех, кто первым пришел ко гробу очень рано. и первым стоит имя Марии. В стихе 10 Лука говорит: «То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам». О сём, то есть о воскресении Учителя Иисуса, Марии Магдалине и другим женщинам сообщили в указанных стихах Луки два мужа в одеждах блистающих. Они сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее». Но составителей схемы можно понять. Они не просто в труднейшем положении, они в безвыходном положении. Евангелисты задали непосильную задачу. Следуя их писаниям, богословы-составители в пункте 162 должны были бы написать: первый приход Марии Магдалины ко гробу, причем когда было еще темно и, главное, в одиночестве. А в пункте 163 надо было написать: второй приход Марии Магдалины ко гробу, причем на сей раз Мария пришла уже с группой галилейских жен-мироносиц. Время прихода указано примерно то же самое, очень рано. Невероятно, но был еще и третий приход Марии Магдалины ко гробу, но для этого нам нужно еще дойти до пятой по счету выписки. Но, разумеется, предложенное выше и вполне законное написание, конечно же, невозможно. Ведь если богословы так написали бы, то такая правда до основания разрушила бы всю логику выстроенной ими последовательности событий раннего утра воскресения. Но если же принять последовательность событий, указанной в схеме, за действительность, то выходит, что Мария Магдалина никак не могла бежать к Петру и Иоанну с той печальной вестью, о которой говорится в Евангелии от Иоанна и сообщается в пункте 162. Ведь если и в самом деле события утра воскресения излагаются в строгой последовательности, то разве Лука в следующем пункте 163 не говорит о том, что Мария уже знает, что учитель жив, а поэтому ей совершенно ни к чему бежать в слезах и сообщать о том, чего не было на самом деле, что тело учителя похищено, как сообщается об этом у Иоанна? Однако в следующем пункте 164 читаем: Петр и Иоанн с Марией Магдалиной прибегают к пустому гробу. Иоанна, глава 20, стихи 4-10. Обратим внимание, что Иоанн, вопреки логике, если принять во внимание сообщение Луки о том, что Мария уже знает от ангелов, что учитель жив, все же сообщает, что Мария сказала Петру и Иоанну: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Что же происходило дальше? В какой последовательности развиваются дальнейшие события? 165. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Иоанна, глава 20, стихи 11-18. Как видим, в пункте 165 говорится, что Мария Магдалина уже встретилась с воскресшим учителем и говорила с ним. А раз так, то зачем же Марии снова идти ко гробу? Чтобы помазать тело Иисуса? Но ведь он уже воскрес. Она видела его своими глазами и говорила с ним, хотя пункт 163 и перечеркивает это событие. Но пункт 163 перечеркивает и то, что пишется в пункте 166. Ведь теперь уже группа женщин, но уже при восходе солнца, снова встречает во гробе ангелов. 166. Приход на гроб при восходе солнца другой группы жен-мироносец, явление им ангела. Матфея, глава 28, стихи 5-8, Марка, глава 16, стихи 1-8. Раз события даются в последовательности, то что же может подумать читатель? Следуя логике излагаемых богословами событий, следует думать так. Раз в пункте 163 ранее уже сообщалось о приходе группы жен-мироносец, которые пришли смазать тело Иисуса Христа до восхода солнца, значит, теперь при восходе солнца ко гробу пришла уже вторая группа жен-мироносец. Если мы так не подумаем, то тогда пункт 166 уничтожит пункт 163. Или наоборот, а оба они уничтожат все, что говорит Иоанн. Но можно было бы и в самом деле подумать, что речь идет о двух различных группах, если бы не Марии, если бы только в этих группах не было бы названо имя Марии. Но, увы, Марк сообщает о группе, состоящей всего из трех женщин, и первой называет Марию Магдалину. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь». Матфей же сообщает даже не о трех, а всего о двух женщинах, но опять-таки первой называет Марию Магдалину, с которой пришла еще и ее тезка. Отметим также, что Марк, в отличие от Матфея, не упоминает ни о землетрясении, ни о грозном и устрашающем, как молния, ангеле Господнем, сошедшем с небес. Марк сообщает просто о неком юноше в белых одеждах. Теперь понятно, почему в пункте 163 и 166 богословы упорно пытаются не упоминать имя Марии Магдалины. Еще бы, ведь в таком случае следовало бы написать: третий приход Марии Магдалины ко гробу уже при восходе солнца и уже с другой группой жен-мироносец. Но тут уж, согласитесь, появится повод ко многим сомнениям. И относительно описаний утра воскресения евангелистами, и относительно богословских толкователей, взявших на себя ответственность пролить свет на такие смущающие эпизоды, но еще больше их запутавшие. В названных пунктах изложения последовательности евангельских событий мы являемся свидетелями мучительных натяжек, а без них вот уже столько веков никак не удается соединить несоединяемое. Но вернувшись к самому началу описания теологами утра воскресения, заметим уже не натяжку, а нечто совершенно недопустимое со стороны людей, называющих себя последователями учения Христа. Тот прием, который применен в пункте 159, буквально на первом шаге в утро воскресения Спасителя, фактически является подтасовкой фактов. Подтасовка настолько груба, что трудно поверить. Трудно, потому что теологическая неправда бесстрашно шита белыми нитками и является откровенной демонстрацией пренебрежения и к написанному в Евангелии, и к человеку, изучающему Библию, стремящемуся к познанию сокровенных тайн, сокрытых в Евангелиях. Каждый читатель легко соотнесет то, что пытаются утверждать отцы-идеологи церкви в схеме, которую мы рассматриваем, и то, что говорят евангелисты. Вернемся к пункту 159, самому первому, с которого христианам предлагается знакомиться с событиями утра воскресения Иисуса Христа. Сверим то, что пишут богословы, с тем, что написано в указанном ими Евангелии. 159. Поздно в субботу Мария Магдалина с другой Марией идут смотреть гроб. Обратим внимание на подчеркнутые мною слова «поздно в субботу». А теперь прочтем указанное в Евангелии, в котором черным по белому утверждается, что в субботу вообще никто ни рано, ни поздно не ходил смотреть гроб. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Вот как написано у Матфея в главе 28 стих 1. Разве в Евангелии сказано, что женщины пришли в субботу? Нет. Матфей однозначно говорит, что они пришли по прошествии субботы, то есть в первый день недели. Это первое. Второе. Разве Матфей говорит, что Мария Магдалина и ее тезка пришли поздно? Нет. Сказано четко, что они пришли на рассвете. Получилась ситуация, как в анекдоте. Сели не в тот вагон и едем к тому же в поезде, идущем не в ту сторону. Но если откроем Евангелие от Луки и прочтем его стихи 54 и 56 из главы 23, каждому станет ясно, почему церковь отказалась упомянуть Луку в пункте 159, потому что тогда даже младшему школьнику станет видно грубейшее искажение евангельских записей. Не нужно никакого мучительного расследования, чтобы доказать, что события, указанного теологами в пункте 159, не было и вообще быть не могло. Ни мы, евангелист Лука низвергает теологическую подтасовку, не оставляя ни малейших шансов на какое бы то ни было оправдание. Он говорит, что женщины смотрели гроб и, как полагалось, тело его именно в пятницу. День тот был пятница, подчеркивает Лука, и наступала суббота. А возвратившись же, приготовили благовония и масти и в субботу остались в покое по заповеди. Кто же не знает, что иудейская религия запрещает что-либо делать в субботу? Да и как бы женщины смогли войти в погребальную пещеру, когда вход в нее был завален тяжелейшим камнем, который к тому же был опечатан, и при нем была выставлена круглосуточная стража? О том, что событие, в котором поздно в субботу якобы участвовала Мария Магдалина и другая Мария, вообще не было и быть не могло, подтверждает кроме Луки и Марк. Евангелист Марк, правда, в отличие от Луки, указывает, что женщин было не две, а три. Но если бы только в этом было бы главное затруднение, которое возникает при чтении записи Марка. Одним ударом Марк разрушает многое. А потому, если кроме Матфея указать в пункте 159 еще и Луку, да еще и Марка, и главное – Марка, то вся схема последовательности разваливается сама собой при первом же прикосновении. Что же сообщает Марк в главе 16 и стихах 1-8? Он последовательно излагает события утра воскресения, и если их подетально сравнить с описаниями остальных евангелистов, то эти события разрушат прежде всего последующие пункты 161 и 162, а затем и все остальные. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. На этом завершим эту главу и перейдем к следующей. Текст в рамке. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 12. Владыка Шамбалы, беспредельность, вторая часть, параграфы 827-829. «И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». Условия новых научных достижений должны соответствовать требованию будущего. Нужно опять сказать ученым, как теории Эйнштейна не опрокидывают законов Эвклида, но включают их, как третье измерение не опрокидывает законов плоскости, но бесконечно шире их, также законы духовного знания бесконечно шире всех ваших, но включают их. Так бросьте антагонизм, он тормозит эволюцию. Глава 4. «И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих». Размышление над тем, что делали ангелы в погребальной пещере. Зачем ангелам сидеть в погребальной пещере, если она была пуста? Кто-то должен быть рядом, чтобы охранять ваше тело. Но, может быть, ангелы не только охраняли тело Иисуса. Предлагаю еще одну безумную идею. Но, по мнению автора, она так же безумна, как в свое время было признано безумным заявление изобретателя фотографии Даггера повесить на стену свою тень. Современные физики еще более безумны. Они утверждают, что даже шапка-невидимка вовсе не сказки, а вполне возможная вещь. Сильные магнитные поля могут сделать невидимым практически любой объект. Еще раз обратим внимание на фразу, которую мы уже много раз повторяем. Мария, как рассказывает Иоанн, видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Спросим себя, если же тело Иисуса в гробе не было, то что в таком случае в пустой погребальной пещере делать ангелам? Примечание. За них могли быть приняты и духовные братья Иисуса в их тонких телах. Ведь не для того же они сидели здесь, чтобы охранять пелены, и не для того, чтобы, дождавшись Марию, спросить ее: «Жена, что ты плачешь?» И неужели же, если Иисус уже был воскрешен, ангелы не могли бы для беседы, если была в ней необходимость найти менее зловещее и более приятное место, чем кладбище на Голгофе? Ведь, как сказано у Иоанна, Иисус был похоронен именно там, где был распят. Примечание. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Иоанн, глава 19, стихи 41-42. Безусловно. У тех, кто назван ангелами, должны были быть очень веские причины находиться в погребальной пещере. Конечно же, охрану тела Иисуса от человеческих прикосновений, полагаю, ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. Примечание. Как решил поступить со своим физическим телом Христос, а мы узнаем об этом со слов владыки Шамбалы, было для Земли и человечества экстраординарным, уникальным явлением. Но если бы цель евангелиста была показать читателям, что ангелы находились в пещере только для того, чтобы сообщить Марии о том, что Иисус чудодейственным образом воскрес, то зачем, спрашивается, обращать внимание читателя на то, как именно сидели ангелы? И в самом деле, какое может иметь значение, что один из них сидел так, а другой эдак? Но если допустить, что расположение ангелов было не случайным, то следующим вопросом будет: а в чем смысл такого расположения? Ангелы сидели друг против друга, а тело Иисуса располагалось между ними, к одному ногами, к другому головой. Ангелы расположились словно на двух противоположных полюсах магнита. Как уже известно, человек даже самый обыкновенный, а человек совершенный тем более, о существах высших и говорить не приходится, это электромагнит, и в определенном состоянии он может стать чрезвычайно сильным электромагнитом. И не только электромагнитом. Человек также может быть довольно сильным излучателем рентгеновских и радиоактивных лучей, природа которых делает их куда более эффективными в сравнении с аналогичными эманациями, полученными с помощью технических средств. Об этом открытии, исключительном для первой половины XX века, которое сделал московский профессор Юревич, мы обязательно вспомним и в другом месте. Примечание. Елена Ивановна Рерих упоминает этого ученого в своей книге «Основы буддизма», написанной по указанию владыки Шамбалы. Эта книга, вышедшая под псевдонимом Наталья Рокотова, уникальна по краткости и замечательной простоте изложения очищенных основ учения Будды, практически полностью идентичного учению Христа. Для более глубокого понимания заветов Христа и преемственности учений Шамбалы книга «Основы буддизма» бесценна. Однако еще более впечатляющим в открытии профессора Юревича является то, что в человеческих эманациях, излучениях, были зафиксированы так называемые гамма-лучи, способные превращать воздух, как известно, не являющийся проводником магнитных сил, в превосходный проводник этих сил. И уж совсем замечательное и самое главное для нашей версии – это то, что именно гамма-лучи человеческой ауры лежат в основе такого феномена, как левитация и телекинез – полеты человека по воздуху и перемещение предметов с помощью психических сил. У нас, людей 20 века, а уж у наших потомков тем более, появляется возможность поразмыслить шире, если мы допустим, что ангелы присутствовали в погребальной пещере по поводу более серьезному, чем просто сидеть и выжидать, а вдруг кто-то придет. Примечание. Конечно же, очень важно для более быстрой ассимиляции сокровенных основ интересоваться новейшими достижениями современной науки, которая ускоренно приближается к выходу за пределы физических законов и трехмерного земного сознания. Это предвидели древние учителя, и этому они всеми силами способствовали на протяжении тысячелетий. Многие великие ученые признаются, что сделали свои величайшие открытия благодаря мгновенному озарению, по наитию, во сне. Большинство пока не могут объяснить собственный феномен, который связан с тонкими и огненными свойствами человеческого организма, и взаимодействию мысли человека с мыслями многомерного пространства, разных сфер невидимого мира и их обитателей. Вдруг кто-то придет, и тогда они скажут, что Иисус воскрес, и его в гробе нет. И вот, наконец, пришла Мария. И что же такого особенного? Ангелы сообщили ей, что Иисус жив. Но в этом не было необходимости, потому что Мария, едва заглянув во гроб, уже в следующее мгновение сама убедилась, что учитель жив. Размышляя над расположением ангелов, зададим себе следующие вопросы. Первый. Быть может, ауры ангелов взаимодействовали, и это каким-то образом отражалось на теле, расположенном в этом необычном аурическом поле. Второе. Может быть, взаимодействие электромагнитных и других аурических сил, направленных на срединный объект с двух противоположных сторон, со стороны ног и головы, должно было дать непонятный для нас результат? Третье. Может быть, сложение электромагнитной силы двух ангелов и энергии гамма-лучей их ауры, являющихся, как мы узнали, основой левитации и телекинеза, могло сделать не только невидимым тело Иисуса, но и мгновенно переправить это тело в другое место? Несмотря на всю, казалось бы, фантастичность подобного предположения, автор все-таки решила поискать в истории науки XX века что-нибудь подобное. Но искать в области психических исследований не хотелось, потому что и телепатия, и левитация, и психокинез, телекинез и некоторые другие таинства психической природы для современной науки перестали быть областью мистики лишь вчера. А потому настоящее открытие у науки еще впереди. Я решил искать в области физики, занимающейся опытами, связанными с сильными электромагнитными полями. Каков может быть результат накачки силовых полей на какой-нибудь срединный объект? Вот такой вопрос возник передо мной. Эйнштейн. Электромагнитные поля. И эсминец Элдридж. Тайна филадельфийского эксперимента ВМС США. Генераторы невидимости. Бред сумасшедшего, выдумка журналистов, мистика или грандиозный и уникальный научный эксперимент. А ведь человеческие излучения по своей природе, в отличие от механических, все проникающие и могут быть несравненно более сильными, чем излучения любых генераторов. Вокруг этой истории, известной как «Филадельфийский эксперимент военно-морских сил США», в то время, когда писались эти строки, витало столько различных слухов, фантастических догадок, гипотез, научных загадок, открытий, столько устрашающих тайн и даже преступлений, что исследователям этой тайны будет чем заниматься, думаю, еще не менее полувека. К концу XX века об этом эксперименте уже были написаны книги и масса всяких статей, но все материалы были построены на том, что обычно называется утечкой сверхсекретной информации. Примечание. Приведенные в этой беседе факты взяты из сборника, собранного журналистами Кузовкиным и Непомнящим из многочисленных документальных материалов, опубликованных в разные годы в США. Название сборника «Что случилось с эсминцем Элдридж?» Научно-популярная серия «Знак вопроса», номер 3, 1991 год. Дополнительно некоторые факты я взяла также из газеты «Труд». Элдридж – корабль, растаявший в воздухе. 28 ноября 1991 года и «Тайна Эйнштейна» 21 мая 1992 года. Утверждается, что суть эксперимента военно-морского ведомства США не была секретом для аналогичных ведомств стран, воевавших во Второй мировой войне. В ту пору шла война. И всем военным специалистам хотелось бы сделать свои корабли и самолеты невидимыми для локаторов противника. Естественно, они обратились к ученым. У американских ученых возникла идея сделать электромагнитное поле такой огромной напряженности, что световые лучи должны были бы скрутиться в непроницаемый кокон. Для ученых XIX века это было бы из области сказок, но для ученых XX века это уже представляло предмет вполне реальный для исследования. Они были убеждены, что в принципе возможно и создание сильных магнитных полей, и получение светового кокона, который вполне мог быть назван «шапкой-невидимкой». Если внутри скрученного светового кокона, считали эти ученые, поместить любой объект – карандаш, яблоко, человека, самолет, эсминец и так далее – он будет невидимым. Только ли для человеческого глаза? Нет. Даже для более сильного органа зрения, для радиолокационного прибора. Военных, разумеется, интересовали не кепки-невидимки для карандашей и яблок. Так как лучшим теоретиком в этой области был Альберт Эйнштейн, то ему, как сообщается в печати, и поручили сделать расчет. Нашлись документы, подтверждающие, что с 1943 по 1944 год Эйнштейн состоял на службе в морском министерстве в Вашингтоне. Удалось разговорить свидетелей, один из которых видел, как Элдридж исчез. Другие держали в руках листки с расчетами, выполненными рукой Эйнштейна, обладавшего весьма характерным почерком. Выискалась даже газетная вырезка тех времен, рассказывающая о матросах, сошедших с корабля и растаявших в воздухе на глазах многих очевидцев. «Труд», 21 мая 1992 года. Для эксперимента по электронной маскировке в октябре 1943 года был выбран эсминец «Элдридж» DE-173. Считается, что именно на нем были установлены генераторы невидимости. Результат эксперимента потряс всех очевидцев. Военный корабль со всей командой внезапно исчез, и из глаз наблюдателей, и с экранов радаров. Но он стал не просто невидимым. Корабль внезапно словно провалился в другое измерение и в мгновение ока переместился за многие сотни миль, а потом вновь появился в том же порту. Свидетельство одного из очевидцев действия электромагнитной шапки-невидимки для таких массивных объектов, как военный корабль, очень впечатляет. Результатом была полная невидимость на море корабля типа эсминец и всей его команды октябрь 1943 года. Магнитное поле имело форму вращающегося эллипсоида и простиралось на 100 метров, больше или меньше в зависимости от положения Луны и градуса долготы, по обеим сторонам от корабля. Все, кто находился в этом поле, имели лишь размытые очертания, но воспринимали всех тех, кто находился на борту этого корабля, и, кроме того, таким образом, будто они шли или стояли в воздухе. Те, кто находился вне магнитного поля, вообще ничего не видели, кроме резко очерченного следа корпуса корабля в воде, при условии, конечно, если они находились достаточно близко к магнитному полю, но все же вне его. Примечание. Выделенные мною слова я бы просила припомнить, когда в следующей беседе упомянем взятую из статьи, помещенной в одном из номеров журнала «Наука и религия», запись Гормизия, римского историка и писателя, жившего в Иудее, современника Иисуса Христа, как следует из публикации. Зададим вопрос. Если же сильные электромагнитные поля способны искривлять пространство до такой степени, что даже военный корабль с его командой, находящийся внутри этих магнитных пелен, становится невидимым для внешнего наблюдателя, то кто нам запретит допустить, что два евангельских ангела могли сделать то же самое с одним единственным человеческим телом? Примечание. Это считали ученые 20 века, пока очень осторожная тема для широких заявлений. Те же, кто находился достаточно близко к магнитному полю, но все же вне его, вне пещеры, как Мария, тело Иисуса было невидимо. Мне думается, что современная физика вполне может согласиться с тем, что тело Христа можно было бы сделать невидимым при помощи силовых полей, способных создавать непроницаемый для физического зрения кокон из скрученных световых лучей. Но кое-кто, конечно же, скажет, для этого нужны специальные электрические машины, генераторы, а их в пещере на Голгофе не было, и быть те времена не могло. С этим никто не будет спорить, но сокровенная наука утверждает, и об этом же говорит и упомянутое выше открытие гамма-лучей, что человеческие излучения могут быть куда сильнее самых мощных генераторных излучений. Природа человеческих излучений более тонкая и, следовательно, несравнимо более мощная по воздействию. О многократном увеличении силы воздействия всего лишь двух сложенных человеческих аур, сгармонизированных и насыщенных духовно, сказал еще Христос. Его слова, что там, где двое соберутся во имя Его, Он будет среди них, следует понимать именно научно, в аспекте физики сверхтонких энергий, имеющих духовную природу. Но если так могущественны сгармонизированные энергии далеко еще несовершенных людей, то насколько же сильнее психические излучения тех, которых евангелист называет ангелами, то есть вестниками, в переводе с греческого? Примечание. Можно найти слово «ангел» в двухкоренном слове «евангелие». Самые гениальные ученые и инженеры всего мира, если бы им предложили изобрести что-нибудь такое, что могло бы, например, укрощать ураганы и штормы, утишать чудовищный огонь подземной стихии и предотвращать мощные землетрясения, наверное, сочли бы подобную идею родственной поиску вечного двигателя. Но, как уже было сказано учителями, психическая сила одного единственного человека может и ураган прекратить, и землетрясение предотвратить. В чем секрет? В человеческой природе, в осознанной психической энергии, ибо человек может стать фокусом притяжения высших пространственных сил. Эксперимент с американским военным кораблем, по мнению пишущей эти строки, может помочь понять, почему евангелист Иоанн акцентировал внимание на расположении ангелов в погребальной пещере. Если мы согласились с версией о том, что физическое тело Иисуса все же находилось в гробнице, то ангелы и в самом деле находились у ног Иисуса и у его головы на двух полюсах. Таким образом, тело, располагаясь между ангелами, являлось срединным объектом. Чем же могли заниматься ангелы? Уж коль физики XX века уже не исключали возможности, что с помощью сильного электромагнитного поля можно скрутить световые лучи в них и кокон, который скроет от глаз все, что угодно, то почему бы не допустить, что ангелы могли насыщать, как бы накачивать тело Иисуса психической энергией, она по природе электромагнитна? Во фрагменте приведенного ниже рассказа военнослужащего США, взятого из уже упомянутого сборника, можно без особого труда рассмотреть нечто очень уж похожее на уже приведенную версию. Патрик Мейси, конструктор-электронщик, служил во время войны в ВМС США и имел среди сослуживцев приятеля, которого он называет просто Джим. Джим занимался контролем за аудио- и видеоматериалами. Однажды, в 1945 году, он получил возможность увидеть часть фильма, который показали высшим чинам министерства. Фильм был об очень странном, проводившемся на море эксперименте и шел без каких-либо комментариев. Джим рассказывал Мэйси об этом секретном фильме следующее. Речь в нем шла о трех кораблях. Было показано, как два корабля накачивали какой-то энергией третий, стоявший между ними. Через какое-то время средний корабль-эсминец начал постепенно исчезать в каком-то прозрачном тумане, пока от него не остался один только след на воде. Потом, когда поле, или что там было, отключили, корабль снова появился из тонкой пелены тумана. Если условно заменить два корабля на двух ангелов, а вместо третьего корабля, стоящего между ними, срединного, представить тело Иисуса, которое ангелы также могли накачивать какой-то энергией, то теоретически разница будет только в наименовании объектов. Но в таком случае возникнут вопросы не менее сложные. Первый. А для чего вообще-то надо было накачивать ангелам мертвое тело Иисуса? Кто-то, может быть, и предположит, должно быть для оживления. Но позволю предположить совсем другое, уж только не для оживления. Но чтобы не ослаблять внимание, пока не будем развивать эту мысль, она станет темой отдельных бесед. Второй. Если бы перед ангелами стояла задача только сделать невидимым тело Иисуса, они вряд ли для этого, в общем-то, простого для них дела, занимались бы накачкой энергии, подобно генераторам, установленным на двух кораблях сопровождения. Овладевшие искусством магии знают различные способы сокрытия видимых предметов или их таинственного исчезновения. То, что делается явными видимыми средствами, все может быть совершено и незаметным, невидимым образом. В Европе еще за 400 лет до филадельфийского эксперимента Парацельс учил своих учеников, что видимые тела могут быть сделаны невидимыми или сокрыты, так же, как темнота скрывает человека и делает его невидимым, или как он стал бы невидимым, будучи помещен за стену. Также видимое вещество может быть покрыто невидимым веществом и сокрыто от глаз посредством искусства. Эксперимент с эсминцем Элдридж дает пищу для размышлений над многими эффектами, которые наблюдаются при использовании сильных магнитных полей. Прежде всего, нас будут интересовать проявления левитации и мгновенного перемещения корабля, а значит, любого другого физического объекта на огромное расстояние. Приведем из того же источника отрывок письма свидетеля этого эксперимента с тонкими энергиями, цена которому, как оказалось, была слишком велика. Автор письма, человек по имени Альенде, Аллен, пишет. Примечание. Письмо от 13 января 1956 года адресовано Моррису Кетчему Джессупу, американскому астрофизику, математику и писателю. Автор писем, цитируемых здесь и далее, подписавшийся Карл М. Аллен, в других Альенде, утверждает, что сам частично наблюдал эксперимент с Элдриджем в октябре 1943 года с борта корабля Эндрю Фьюресет, сопровождавшего подопытный эсминец. По его словам, среди свидетелей великого эксперимента Эйнштейна был контр-адмирал Россен Беннет, руководитель научно-исследовательских работ ВМС США. Автор письма намекал, что руководил экспериментом с силовыми полями нынешний, в 1956 году, шеф ВМС США Берг. Эксперимент не был разовым. Корабль исчезал неоднократно. Другими словами, опыт с силовыми полями был продолжительным, и к нему, разумеется, готовились серьезно, не считаясь с материальными затратами и, как выясняется, с человеческими жизнями также. Автор письма сообщал в частности. Половина офицеров и членов команды того корабля сейчас совершенно безумны. Некоторых даже по сей день содержат в соответствующих заведениях, где они получают квалифицированную научную помощь, когда они либо воспаряют, как они сами это называют, либо воспаряют и застревают. Это воспарение – последствия слишком долгого пребывания в магнитном поле вовсе не является чем-то неприятным для моряков, обладающих здоровым любопытством, но становится таковым, если те при этом застревают. В этом состоянии они не способны двигаться по своей воле, если один или двое товарищей, которые находятся с ними в магнитном поле, быстро не подойдут и не прикоснутся к нему, потому что иначе он замерзает. Если человек замерзает, его положение тщательно маркируется, и затем магнитное поле отключается. Все, кроме замерзшего, теперь снова могут двигаться и радоваться своему, как кажется, материальному телу. Тогда член команды с наименьшим сроком службы должен пойти в то место, где он найдет лицо, или обнаженный, неприкрытый униформой, участок кожи замерзшего. Иногда это длится только час или чуть больше, иногда целую ночь и день, а однажды понадобилось 6 месяцев. Чтобы разморозить человека. Понадобилось сконструировать в высшей степени сложный аппарат, чтобы возвращать свежезамороженных и глубоко замороженных. Обычно глубоко замороженный теряет рассудок, беснуется и несет несуразицу, если заморозка длилась больше 1 дня по нашему отсчету времени. Конец примечания. Я хочу также упомянуть, что подопытный корабль исчез из своего дока в Филадельфии и через несколько минут появился в другом доке у Норфолка, Ньюпорт Ньюс, Портсмут. Там он был ясно и четко идентифицирован, но затем снова исчез и через несколько мгновений вернулся в свой док в Филадельфии. Это тоже было в газетах. Для ВМС вся эта история была очень неудобной, ибо имела такое разлагающее действие, что нормальная эксплуатация корабля была сильно затруднена. Кроме того, после этого происшествия оказалось, что нельзя рассчитывать даже на элементарную эксплуатацию корабля. Считается, что Эйнштейн уничтожил перед смертью все свои таинственные расчеты и унес в могилу будто бы созданную им единую теорию поля. И все же грубое раздрание завесы, разделяющей два мира, видимый и невидимый, плотный и тонкий, стоило жизни и разума уже многим людям. Это лишь подтверждает сокровенную аксиому: без опытного проводника, то есть без великих учителей, человечество не сможет безопасно выйти даже в первый пограничный мир, астральный. Примерно лет за 20 до начала эксперимента ВМС США с сильными магнитными полями владыка Шамбалы в своих книгах, посвященных Агни-йоге, сказал человечеству, что под каждым цветком астрального мира притаилась готовая к прыжку змея. Пришло время, когда тонкий мир занимает все больше и больше внимания ученых. Но даже вторжение гениев может быть грубым, а потому чрезвычайно опасно для людей. Если не отвергать версию о том, что ангелы расположились около тела Иисуса с целью накачки энергии для создания сильного магнитного поля, то почему бы не допустить следующую аналогию? Энергия накачивалась для того, чтобы тело Иисуса переместилось в пространстве, так же мгновенно, как и военный корабль ВМС США. Значит, скажет кто-то, автор, похоже, склоняется к ранее известным версиям о том, что тело Иисуса было похищено? Только, похоже, на сей раз она представит читателям похищение в духе фантастических романов и фильмов второй половины XX века. На сей раз, похоже, тело Иисуса собираются, как выразились бы любители фантастики, телепортировать с помощью силовых магнитных полей. Если честно, то автор склоняется именно к такой версии. Но то, что эта версия не имеет абсолютно ничего общего с уже бытующими версиями об исчезновении, похищении тела Христа, будет совершенно ясно из последующих бесед. Теперь придется прервать рассказ об эксперименте ВМС США и отложить его на некоторое время, так как в наших беседах завязывается очень сложный узел на тему таинственного исчезновения тела Иисуса Христа. И в эту ускользающую из рук ткань, сотканную евангелистами из символов и аллегорий великих мистерий, вплетаются, как видим, совершенно невероятные детали. Конечно, не совсем легко включать предмет наших размышлений об ангелах и исчезновении мертвого тела Иисуса Христа, некий невероятно сложный научный эксперимент XX века, произведенный с военным эсминцем Элдридж. Но так как мы договорились дать мысли возможность двигаться во всех направлениях, то пусть она будет совершенно свободна. В следующей беседе мы рассмотрим две из многих давно бытующих в человечестве версии, которые пытаются объяснить, почему тело Иисуса Христа не оказалось в его погребальной пещере. А потом приведем фрагмент из записи римского историка Гармизия, о котором поведал популярный журнал советского периода «Наука и религия», и снова вспомним Марию Магдалину. А потом снова вернемся к филадельфийскому эксперименту, чтобы сравнить с ним запись Гармизия и Евангелие от Матфея. Также узнаем о некоторых преданиях, связанных, а может и не связанных, с Иисусом из Евангелий Нового Завета. Размышляя о таинственном исчезновении тела Иисуса из гробницы, вспомним даже об экологии. Но поначалу все же вернемся к евангелисту Матфею, чтобы узнать, кто же и когда породил ложь о том, что мертвое тело Иисуса исчезло потому, что его будто бы тайно украли ученики. Мы познакомимся с работами индийского историка XX века, чья точка на акт исчезновения тела Иисуса опирается на некое предание, которая, хотя и не говорит о тайной краже мертвого тела Иисуса учениками, зато фактически отрицает сам факт воскресения Учителя, потому что отрицает сам факт его смерти на кресте. Но если это предание не вызывает доверия, то другое, приводимое тем же ученым, с моей точки зрения, чрезвычайно интересно. Куда делось тело Иисуса Христа? О лжи, грубейшей и тончайшей. Первое. Мертвое тело Иисуса было украдено учениками. Это ложь первосвященников Иудеи, засвидетельствованная евангелистом Матфеем, тем не менее распространяется до сих пор. Погребальная пещера была пуста именно потому, уверены христиане, что Иисус наподобие Лазаря ожил, сбросил пелены и ушел из гроба. Почему он воскресил Лазаря непосредственно перед своей смертью? Да потому что хотел показать, что воскресение мертвого физического тела возможно. Поэтому христиане не сомневаются, что измученное пытками бездыханное, с остановленной кровью физическое тело Христа вновь чудесным образом ожило, и именно в этом теле учитель предстал перед учениками. И, конечно же, воскресение Бога-человека должно было состояться при необычных обстоятельствах. Это и запечатлел евангелист Матфей в последней главе своего Евангелия, говоря о землетрясении и явлении ослепительного, как молния, ангела. Почти 2000 лет христиане верят, что именно в прежнем, в физическом теле великий учитель света явился ученикам и в первый раз на третий день, и во второй на день девятый, и в третий на сороковой перед Вознесением. Христос явился именно в прежнем физическом теле, и именно это тело видели своими глазами его ученики, ведь это тело даже еще сохранило следы от незаживших ран. Невежество живуче, как зародыши амебы. В 20 веке наука уже прорвала завесу физического мира, но даже приступив к изучению тонкой материи и чувствуя, как быстро и неудержимо разрушается, выстроенная ею только на физических законах, картина мироздания, узкоматериалистическая наука еще не собиралась сдавать позиции. Ведь и сейчас, писала Елена Рерих 17 февраля 1934 года, имеются люди, образованные и считающие себя даже учеными в некоторых областях, которые верят, что в день страшного суда они воскреснут в своем физическом теле. И именно на этом основании они так против кремации. Чем объяснить такое самоодурение? Гипнозом? Или же атавизмом. Как известно, Иисус не умирал в течение нескольких дней, как обычно умирали распятые на крестах. Если принимать буквально события евангельской страстной пятницы Иисуса, то выходит, что он умер через несколько часов после распятия, в тот же день, в пятницу, еще до заката солнца. Далее наступала суббота. Та суббота была день великий, наступал праздник Пасхи. Иисуса, поскольку он уже умер, друзья решили похоронить в тот же день, чтобы не оставлять учителя до начала недели мертвым на кресте, под палящим солнцем. Но разрешить снять с креста мог только Пилат, к нему мог обратиться только высокопоставленный и авторитетный человек. Среди рыбаков такового не было. Но у Христа был такой ученик среди образованных фарисеев. Правда, это был ученик тайный, но у него, очевидно, были на то основания. Человеком же он был благородным. Это был Иосиф Аримафейский, веривший в божественное предназначение Иисуса и также ожидавший Царствия Божия. Иосиф характеризуется евангелистом Лукой с явной симпатией. Это был человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете, который потребовал казни Иисуса, редактор, и в деле их первосвященников. Иосиф пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница. И наступала суббота. Лука, глава 23, стихи 50, 54. Но прежде чем Иосиф получил разрешение снять Иисуса с креста и похоронить его, мы узнаем, что, получив такое прощение, Пилат удивился, что он, Иисус, уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. Примечание. очевидно того, который стоял рядом с крестом и присутствовал при последних минутах жизни Иисуса. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Марк, глава 15, стихи 44-45. Конечно же, Пилат Понтийский не был столь легковерным человеком, чтобы поверить сотнику. Скорее всего, римский наместник послал кого-то из медиков, кто имел право свидетельствовать о смерти. И совершенно не исключено, что это мог быть даже личный врач Пилата. Слишком уж известной и необычной была личность казненного. Евангелия не оставили нам сведений, кем лично была засвидетельствована смерть Иисуса. Однако у Иоанна, глава 19, стихи 34-35, есть строки о том, что такой человек все же был послан, и он был именно тем, кто имел право давать заключение о смерти. Очевидно, это он, дабы удостовериться в факте смерти, как было указано предписанием, сказал одному из воинов, чтобы тот копьем пронзил ему, Иисусу, ребра, и тотчас истекла кровь и вода, то есть сукровица, и видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Евангелисты, очевидно, не сочли нужным называть имя видевшего, чье свидетельство является истинным. Но у римского историка Гармизия есть данные о том, что для удостоверения факта смерти Иисуса действительно был послан личный врач Пилата Ейша, выдающийся медик и натуралист, сириец по национальности. Придя к кресту, врач нашел Иисуса уже бездыханным, а один воин из группы сопровождающих Ейшу, как того и требовало предписание, пробил копьем бок Иисуса, из которого проступила уже не кровь, а сукровица, что являлось показателем смерти. После погребения Иисуса, как нам говорит Матфей, Пилат приказал по просьбе фарисеев и священства выставить круглосуточную стражу у погребальной пещеры, чтобы ученики, чего доброго, не выкрали тело своего учителя, чтобы сказать потом, что он, как и говорил раньше, воскрес. Стража честно выполняла приказ. Она неусыпно пребывала у гроба вплоть до того чрезвычайного момента, который до глубины души потряс стражников. Момент этот описан у Матфея. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Далее, глава 28, стихи 11-15, узнаем, что в тот знаменательный третий день некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Мы видим, что стражникам действительно было о чем рассказать. До конца дней своих они не забудут того, что им пришлось увидеть и пережить. Но ложь о похищении тела Иисуса учениками все же родилась. А у этой невероятно живучей твари, как известно, очень длинные ноги. Без малого за 2000 лет она обижала весь мир по всем его параллелям и меридианам, и, ничуть не устав, добежала до самого конца цикла смены рас. Мы еще вернемся к приведенным евангельским записям Матфея, хотя бы для того, чтобы соотнести свидетельство известного писателя Нового Завета со свидетельством малоизвестного историка времен Пилата, некоего Гармизия, которое будет приведено немного дальше. Несмотря на всю фантастичность первого свидетельства и не меньшую фантастичность второго, вряд ли мы станем отрицать, что оба они довольно неплохо дополняют друг друга и позволяют значительно расширить сферу поиска недостающего звена. Версия, мною предложенная, будет, увы, не менее фантастична, чем свидетельство Матфея и запись Гармизия, но нет такой фантастики, которая не содержала бы в себе реальности. Нет ничего, чего не могло бы быть». Ну а версии немного дальше. Сейчас рассмотрим еще одно предание об исчезновении Иисуса из гроба на Голгофе. Второе. Иисус не умер на кресте. Он был снят еще живым, затем тайно излечен, затем ушел в Индию и там же похоронен в гробнице Розабал. В каждом народе живет несломимая вера в торжество и непобедимость добра и света. Поэтому можно найти немало преданий о том, что злодейские убиенные герои, подвижники, цари каким-то чудом спасались, а затем вроде бы вновь появлялись в других местах. В российской истории, например, хорошо известна трагедия младшего сына Ивана Грозного, девятилетнего царевича Дмитрия, который умер загадочной смертью. По одной из версий, он был убит наемным убийцей. Но через несколько лет, в смутное для России время, прошли слухи, что царевич Дмитрий вовсе не умер, и на российском престоле появился, правда, на совсем короткое время, царь, который вошел в историю под именем Лже-Дмитрия I. Его недолгая жизнь была окутана многими тайнами, а смерть была трагичной. Но несмотря на то, что царя Лже-Дмитрия I убили, а его тело, чтобы он чего доброго не воскрес, сожгли, жданный народом царь все-таки снова воскрес. На сей раз он вошел в историю как Лже-Дмитрий II, человек уж вовсе не похожий на своего предшественника ни внешностью, ни характером, ни воспитанием, ни умственным развитием, но он также был убит. Также воскрес в вожде крестьянской войны Емельяне Пугачеве убиенный царь Петр III, внук Петра I от дочери Анны. О расстреле большевиками всей семьи Николая II – в 1918 году мир наслышан, но русские люди 20 века наслышаны также и о якобы загадочном спасении наследника российского престола сына Николая II Алексея и дочери Анастасии. Во Франции, к примеру, находили свидетельства о том, что легендарная Жанна д'Арк также осталась жива, вместо нее, мол, была сожжена другая девушка. Подобные примеры может привести любой народ. Версию об исцеленном и ушедшем в Индию Иисусе Христе представил в 20 веке Фида Хассанаин, индийский историк, возглавлявший в 80-е годы Департамент археологических исследований штатов Джамма и Кашмир. Он издал книгу под весьма впечатляющим названием «Пятое Евангелие». Примечание. Четыре Евангелия, вошедшие в Новый Завет, называются канонизированными. Это лишь малая часть достояния христиан. Всего Евангелий насчитывается, кажется, более 300. Не все, конечно, являются истинными, есть и фальшивки, но большая часть апокрифических Евангелий значительно расширила бы наше представление об Иисусе Христе и сокровенной доктрине Востока. Однако подавляющее большинство христиан даже не знает о существовании других Евангелий, многие из которых могут быть столь же бесценными, как и те, что вошли в Библию. В этой работе представлены новые доказательства того, что Иисус провел юность в Индии и вернулся туда же после распятия в Иудее. Но одно дело вернуться в Индию и продолжать учить в тонком теле, о чем говорят учителя Шамбалы, и совсем другое – вернуться в теле физическом, как повествует Пятое Евангелие. И хотя последнее утвердило бы церковную догму о воскресении Иисуса Христа в прежнем теле, все же эта версия церкви никак не подходит. Ведь, признав Пятое Евангелие, надо было бы перечеркнуть все четыре Евангелия Нового Завета и разрушить тайну воскресения Спасителя. Индийский историк на основании найденных записей склонен считать, что Иисус не умер на кресте, и его чудесное воскрешение из мертвых было делом рук врачевателей. Благодаря ученикам Иисус был перенесен в безопасное место, выздоровел и навсегда ушел в Индию. Пятое Евангелие говорит, что учитель, снятый с креста, не был мертвым. Это обнаружилось, как только ученики стали натирать его тело алоэ и мирра. Знатоки лекарственных трав ессеи приготовили целебную мазь, а Никодим с другими учениками перенес израненного учителя в тайное место. Но кажется очень странным, что в Пятом Евангелии главным действующим лицом среди учеников выступает именно Никодим. Лично меня это настораживает и наводит на размышления о фарисейской закваске, опасаться которой следует больше всего. Так учил Христос. Владыка Шамбалы говорит, что если темные низких степеней действуют грубыми методами, и даже ложь их груба, то темные высоких степеней действуют очень тонко, а ложь их настолько тонка и изощренна, что похожа на правду. Никодим не был в числе близких учеников Иисуса Христа, и евангелист Иоанн совсем не случайно подчеркивает, что этот фарисей приходил учиться тайком по ночам, когда учитель оставался один. Иисус удивлялся невежеству Никодима, учителя Израилева, который, тем не менее, входил в число учителей народа, то есть людей-ученых. Никодим, конечно, желал бы стать умнее, но, может быть, он был слишком труслив и потому приходил тайком, не желая, чтобы кто-либо видел его с учителем. Но, может быть, Никодим – это не только человек, может, он одновременно и символ, как ученик Фома, прозванный на все века Фомой неверующим. Никодимы – люди, тайком берущие мудрость, явление не столь уж и редкое в мире ученых людей. Будучи людьми неглубокими по натуре, зато честолюбивыми и тщеславными, Никодимы во все времена желали бы показать свою ученость, но при этом желали бы скрыть, откуда они черпают ее, вроде бы они сами по себе такие. Примечание. Сколько таких Никодимов, желающих тайно брать знания, но не сообщающих, откуда берут, можно встретить и среди современных ученых. Используя знания древних учителей, редко кто из них обмолвился, чья же мысль подтолкнула его к тому или иному открытию, чью же формулу он только подтвердил, но вовсе не открыл. Тщеславие земных людей кажется неутоляемым. Никодим как символ явления древнейшее. Достаточно вспомнить раба Эзопа, чьей мудростью постоянно пользовался его бездарный хозяин, не выдавая народу, откуда он ее берет. Эзоп – древнегреческий мудрец VI века до нашей эры, канонизатор, создатель аллегорических сюжетов в виде басен, философским стержнем которых была мораль. Легенда рисует Эзопа мудрецом в обличии хромого раба, с уродливой внешностью, с поведением юродивого. Эзоповы басни включают практически все басенные сюжеты античности. Сочинения Эзопа впоследствии были использованы практически всеми европейскими баснописцами, начиная от Федра и до Лафонтена и Крылова. Все эти писатели сами по себе были людьми незаурядными, и басни их были очень популярны, но, тем не менее, мало кто даже из современников знал, а теперь и подавно не помнит, что многие сюжеты басен они брали у древнего Эзопа и лишь обрабатывали их в своем стиле. При жизни Иисуса, в то время как остальные ученики всегда сопровождали его при народе, мы ни разу не встречаем упоминания о Никодиме. Никодимы вовсе не безобидное, далеко не безвредное явление в человечестве. Елена Ивановна Рерих писала, что Никодимы, молчащие в Синедрионе, иерархии света не нужны. Когда надо защитить имя учителя, надо это сделать немедленно. Никодим этого не сделал. Промолчал он, и когда учителя решали убить. Поэтому странно, что вдруг после смерти Иисуса именно Никодим стал главным действующим лицом в таком небезопасном для него деле, о котором повествует Пятое Евангелие. Скорее скажем мы, такой поступок был бы к лицу Иосифу из Аримафеи. В доказательство своей версии Хассанаин приводит эпизод из древней рукописи Бхавишья Махапурана, написанной на санскрите и которую историк датирует 115 годом. В эпизоде рассказывается, как кашмирский царь Шали-Яхан, правивший в 39-50 годах, годы правления Пилата, 26-36 нашей эры, однажды встретил вблизи небольшого селения, в 18 километрах от нынешнего Сринагара, странного белокожего человека. «Кто такой?» — спросил царь. «Я известен как Сын Божий, рожденный от девственницы», — ответил незнакомец и рассказал, что за свои проповеди он пострадал от рук неправедных людей. «Наука и религия», номер 5, 1990 год, «Кашмирские легенды о Христе». Хассанаин сообщает, что Иисус Христос похоронен в гробнице Розабал в Ханьяре, одном из районов Сринагара. Однако тайна гробницы Розабал остается и поныне неразгаданной. Экспертам из Великобритании и Израиля было отказано в осмотре гробницы. Западногерманские археологи в 1987 году, предпринявшие ту же попытку, также уехали ни с чем. Мусульманские смотрители гробницы не допустили европейцев к своей святыне. Но, размышляя над сообщением Хассанаина, мне кажется, вполне можно согласиться с тем, что в так долго оберегаемой гробнице Розабал действительно может покоиться тело некоего подвижника, может, даже и в самом деле из Иудеи. Он мог проповедовать древние заповеди в ином свете, чем это было принято. И за это, может быть, он и в самом деле тоже пострадал от рук неправедных людей. Будучи распят, а этот вид казни в Римской империи был распространенным, этот человек, благодаря своим ученикам, все же остался жив и, выздоровев, мог навсегда покинуть Иудею и перебраться в Индию именно в физическом теле. И кто знает, может быть, мусульманские смотрители гробницы Розабал и в самом деле являются далекими потомками этого неизвестного нам человека, останки которого свято почитаются ими до сих пор и тщательно оберегаются от чужого глаза из поколения в поколение. «И там над землею показался человек, как бы весь состоящий из света». Римский историк свидетельствует. Если соотнести свидетельство евангелиста Матфея и римского историка Гармезия, то рассмотренные в свете великого эксперимента Эйнштейна, они могут приобрести особый смысл. Считается, что среди 13 существовавших на конец XX века описаний воскресения Христа наиболее значимые принадлежат автору истории иудеев, греку Гармезию, вроде бы современнику Христа, так как он во время прокураторства Пилата занимал пост биографа правителей Иудеи. Как следует из публикации, Гармезий вместе с личным врачом Пилата, сирийцем Ейшей, находился в специальной группе наблюдателей римлян, встретивший знаменательный рассвет третьего дня в нескольких десятках метров от гроба Иисуса. Существенно, что Гармезий вовсе не симпатизировал учителю Иисусу и считал его обманщиком. Гармезий, как исторический писатель, собирался подробно описать указанный день воскресения, и цель его была однозначна, он был полон энтузиазма разоблачить учителя из Галилеи перед народом, показав, что он был лжец, и третий день после его распятия ничем не отличался от других дней. Именно поэтому Гармезий вызвался сопровождать в ночь на первый день недели одного из помощников Пилата, который должен был наблюдать, что же произойдет на третий день после распятия. Но день, указанный Христом, как день его воскресения, потряс скептически настроенного Гармизия. Он пишет следующее. «Приблизившись ко гробу, находясь в шагах полутораста от него, мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба. Два человека сидели, остальные лежали на земле у костра. Было очень тихо. Мы шли медленно, и нас обогнала стража, шедшая сменить ту, которая находилась там с вечера. Вдруг стало очень светло. Мы не могли сразу понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит от движущегося, сияющего облака. Оно опустилось над гробом, и там, над землею, показался человек, как бы весь состоящий из света. Обратим внимание, что человек из света уже вне пещеры, но камень еще не отвален. Физическое тело не могло бы пройти через каменные стены гробницы. Тонкое — без труда. Затем раздался удар грома, но не с небес, а на земле. Это очень важная деталь для предлагаемой мною версии, которая будет изложена далее. От этого страшного грома, находившаяся на месте стража, в ужасе вскочила, а затем упала, почти как у Матфея. В этот момент справа от нас по тропинке спускалась женщина. Она вдруг закричала: «Открылась! Открылась!» В тот же миг нам стало ясно, что очень большой камень, лежавший на крышке гроба, как бы сам собой поднялся, открыв гроб. Мы очень испугались. Через некоторое время свет исчез, и все стало таким, как обычно. Когда мы приблизились к гробу, оказалось, что там уже нет тела, погребенного в нем человека. В скобках позволим высказать предположение относительно безымянной женщины, спускавшейся по тропинке в слабом свете ранней зари, то есть в предрассветных сумерках, когда почти еще темно. Вдруг стало очень светло, и то, что произошло дальше, могло потрясти кого угодно. Когда женщина увидела, как на ее глазах невесомо сам собой поднялся в воздух огромный камень, прикрывавший вход в погребальницу, она не выдержала и закричала: «Открылась, открылась!» И тем привлекла к себе внимание других наблюдателей. Интересно, кто бы мог быть той женщиной, которую заметила группа, посланная Пилатом? Кто же из женщин, находившихся в Иерусалиме, отважился бы ночью выйти из дому, чтобы еще до рассвета уже оказаться здесь, в таком странном и зловещем месте за городской стеной, там, где был распят Иисус на Голгофе? Могла ли это быть мать Иисуса? Могла бы. Но вряд ли бы родственники отпустили пожилую женщину одну в такой час. Но была ли в Иерусалиме среди учеников Иисуса другая женщина, жизнь которой совершенно преобразилась благодаря духовному влиянию учителя? Была ли та, которая любила учителя, так как любит только высшее существо, как любит Бога, которому готовы отдать свою жизнь без остатка для себя? Такая женщина, как уже знаем, была, и кроме нее никто другой не мог бы еще до рассвета направиться в одиночку за городскую стену к погребальной пещере, но это была способна только одна единственная ученица, измученная до предела сил ожиданием утра воскресения. Конечно же, если Гармизий и его спутники и в самом деле видели в этот час некую женщину, то это могла бы быть только Мария Магдалина. Теперь Мария, как и остальные свидетели, уже физическими глазами наблюдала то невероятное, что происходило около гроба учителя. Единственная из учеников Иисуса, она теперь может сказать, и это надо будет воспринимать буквально, что видела воскресшего учителя, но он был в другом образе. Теперь это был человек из света. Могла ли Мария после того, как пришла в себя от увиденного, побежать к ученикам Иисуса или только к Петру? Могла, конечно, но принесла бы она совершенно другую весть. Если верить Гармизию, как, впрочем, Матфею и другим евангелистам, кроме Иоанна, у спускавшейся по тропинке Марии вовсе не будет причины, стоя у пещеры, как видим у Иоанна, плакать и тем более просить садовника сказать, куда же он положил тело Иисуса, если это он перезахоронил его тело. И вот тут мы можем спросить себя, а могла ли Мария прийти ко гробу второй раз? А почему бы и нет? Ведь разве, вернувшись в город, она могла бы удержаться, чтобы не рассказать о чуде, которому явилась свидетельницей? И ее первыми слушательницами вполне могли бы быть ее тезка Марии, Соломия и другие женщины. И вот теперь второй приход Марии с женщинами уже мог состояться при восходе солнца. Конечно, это всего лишь предположение, но предположение лучше, чем специальные подтасовки и ухищрения, которые мы видели на последних страницах Библии, изданной Московской Патриархией. Но вернемся к записям Гармизия. И в свете пусть еще осторожных исследований в области психических феноменов, какие проводились в XX веке, и в свете грандиозного, хотя и окутанного туманом секретности эксперимента с военным кораблем «Элдридж», в описанном на странице 190 эпизоде, можно узнать телекинетические явления, поднятие тяжелого камня, закрывавшего гроб, явление проникновения астрального тела через плотный физический объект, через каменные стены гробницы, вход в которую еще был завален камнем, явление левитации, возможное даже для человека в физическом теле, находящегося в состоянии духовного экстаза и совершенно естественное для человека в тонком теле. Глазами свидетелей мы увидели человека без физического тела, в теле тонком, которое светилось. Заметим, тонкое тело человека светится тем ярче, чем выше его духовность. Подтверждается возможность исчезновения физического объекта, в данном случае физического тела Иисуса, которое исчезло из гроба. Мы наблюдали также световые, звуковые и иные феномены, например, дрожание, трепет тела стражников и потерю сознания стражниками, спали, как мертвые. Это у Матфея. У Гармизия очень похожее сообщение о том же. Стражники вначале в ужасе вскочили, а потом упали. На следующей странице мы снова обратимся к свидетельствам уже упоминавшегося очевидца эксперимента с эсминцем Элдридж Альенде и сравним то, что он пишет, с записями Гармизия. Раньше мы узнали, что страшное потрясение организма испытала вся команда корабля. Половина офицеров и членов команды того корабля сейчас совершенно безумны. Смотри страницу 176-ю. Указывает Альенде, как и Гармизий, также и на световые эффекты, наблюдавшиеся при эксперименте. Конечно, световые эффекты были бы много ярче, если бы эксперимент с кораблем проводился ночью, или хотя бы в утренних или вечерних сумерках, а не при свете дня. Мы также узнаем, что сильные магнитные поля сопровождаются и звуковыми феноменами. И сила звука, похоже, находится в прямой зависимости от нарастания напряженности поля. Я видел, как воздух вокруг корабля очень легко, очень постепенно становился темнее, чем остальной воздух. Через несколько минут я увидел, как облаком поднимается молокообразный зеленоватый туман. Я думаю, это был туман из элементарных частиц. Примечание. Может быть, если бы было темно, то это зеленоватое облако фосфорисцировало бы и было бы похоже на северное сияние, которое тоже есть результат возбуждения атомов воздуха быстрыми элементарными частицами. Я видел, как после этого DE-173, эсминец Элдридж, редактор, быстро стал невидимым для человеческого глаза. Магнитное поле имело форму вращающегося эллипсоида. Все, кто находился в этом поле, воспринимали всех тех, кто находился на борту этого корабля, и, кроме того, таким образом, будто они шли или стояли в воздухе. Примечание. Это близко описанию Гармезия. Мы не могли сразу понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит от движущегося сияющего облака. Оно опустилось над гробом, и там над землей показался человек, как бы весь состоящий из света. Если попытаться описать звук, сопровождающий это силовое поле, когда оно кружило вокруг Ди-173, ну, сначала это был такой жужжащий звук, который быстро превратился в гудящее шипение, а потом усилился до бурлящего грохота, как бурный поток. О том, что гудят провода, по которым проходит электрический ток, а значит, создается и магнитное поле, пелось даже в одной песне первых советских пятилеток, когда от села и до села загудели провода. Многие знают, как гудят ЛЭП. Трансформаторная подстанция тоже гудит, но силовые поля, оказывается, может сопровождать и настоящий грохот, напоминающий гром. А что можно сказать по поводу того землетрясения, о котором упоминается у Матфея? На мой взгляд, землетрясение не могло быть тем, что обычно понимается под этим стихийным бедствием. Тем более оно не было великим землетрясением, иначе бы вся Иудея в этот предрассветный час повыскакивала из постелей. Да и разрушения при великом землетрясении, стихийном бедствии, были бы очень сильны. Но Иудея спала, и утром не было даже разговоров о великом землетрясении. Поэтому можно предположить, что это землетрясение было просто сильным сотрясением почвы на ограниченном пространстве за городской стеной, как это бывает при взрыве крупного снаряда или бомбы. Обидчивые инопланетяне. Гармезий в свете некоторых сторонников НЛО и чуть-чуть об атлантах. В последние десятилетия XX века в средствах массовой информации появилась уйма материалов об НЛО, УФО, названных из-за своей формы летающими тарелками. СМИ предлагали нам самим порыться в учиненной ими свалке из слухов и побосенок об инопланетянах, многочисленных статей, предназначенных для любителей клубнички, и статей, специально скроенных по заказу спецслужб. В этой свалке можно было отыскать рассказы людей, искренне убежденных, что их на какое-то время похитили инопланетяне. Попадали здесь и боевые наскоки ученых на тему «почему этого не может быть», и сообщения очевидцев, среди которых были полицейские, гражданские и военные летчики, диспетчеры аэропортов, фото- и кинолюбители, которым удалось заснять на фото- и видеопленку странные летающие объекты, и чья пленка, надо сказать, выдержала строгую проверку на предмет возможной фальсификации. Иные поклонники НЛО, познакомившись с показаниями Гармезия, немедленно признали в человеке, состоящем из света и поднявшемся над землею, инопланетянина Иисуса. А движущееся сияющее облако, опустившееся над каменной гробницей Иисуса, немедленно было преобразовано в летающую тарелку. Так, например, известный в Петербурге в 90-х годах XX века экстрасенс Мартынов предпочел увидеть этот эпизод как эпизод с инопланетянами, явившимися, чтобы забрать своего товарища, с которым неблагодарные люди так жестоко расправились. Конечно, при желании в записях Гармезия можно усмотреть некий летательный аппарат, напоминающий НЛО. Но почему об НЛО непременно надо думать, что эти объекты, внезапно появляющиеся в небе вроде бы ниоткуда, обязательно должны быть инопланетного происхождения? Эсминец Элдридж не был инопланетным объектом, и тем не менее он на море, как НЛО в небе, также непонятно, каким образом исчез, из своего дока в Филадельфии и всего через несколько минут появился, вроде бы ниоткуда, в Портсмуте, чтобы тут же невидимо исчезнуть и оказаться снова в доке Филадельфии. А ведь эсминец не перышко. Тайная доктрина говорит, что на Земле несколько миллионов лет назад была великая цивилизация, которую наиболее смелые ученые XX века уже не боялись признавать — Атлантида. Атланты использовали энергию расщепленного пшеничного зерна и вибрационные свойства звука. Они, как и Эйнштейн, также знали, что можно перемещаться в пространстве и без летательных аппаратов, но летательные аппараты у атлантов тоже были и назывались «Вимана». Они вмещали до 100 бойцов со снаряжением. Учтем, что рост атлантов был 3 метра. В тайной доктрине говорится, что во время всемирного потопа часть людей была спасена именно на «Вимана» и по воздуху вывезена в безопасные места, в некую страну огня и металла. Но если же мы, представители пятой расы арийской, отпочковавшиеся от пятой ветви атлантического древа, остались живы после планетарного катаклизма, так неужели «Вимана» бесследно исчезли? В теме нашей беседы почему бы не задать вопрос, а какие же теперь могли бы быть свойства у «Вимана»? Что-то не верится, чтобы все 850 тысяч лет, прошедшие со времени всемирного потопа, летательные аппараты атлантов бесследно исчезли или простояли без дела где-нибудь в подземных ангарах. Неужели не нашлось никого, кто мог бы их усовершенствовать за тысячи лет, так что теперь никакая фантазия не может представить возможности этих летательных аппаратов? То, что в 20 веке получило название НЛО, существует. Другое дело, то ли это, за что принимается все, что именуется НЛО, и откуда стартуют эти летающие объекты, и все ли они стартуют из одного и того же места. В наше время на Земле, под землей и на дне океана было найдено немало находок, которые говорили о том, что на нашей планете, до нас, была великая цивилизация. Скептики, конечно, не преминули осмеять эту мысль. С той же презрительной насмешкой, с какой они недавно отрицали существование Трои, которая, как известно, все же была найдена, теперь они отрицали существование Атлантиды. А уж слово «Шамбала» в головах скептиков вызывает только болезненные спазмы. Однако скептики были при всех открытиях, и они также неизбежны, как неизбежны наросты ракушек на днище судна, которое необходимо постоянно соскребать, чтобы корабль сохранил скорость. Обитателям Шамбалы, учителям Гималайской твердыни, известно о земных и внеземных элементах, которые науке еще предстоит открыть. И там используются такие источники энергии, которые ученые XX века не отважились бы даже вообразить. В тайной доктрине учителя Шамбалы говорят именно об инопланетном ядре своей твердыни, об инопланетном происхождении Христа и его великих братьев и сестер. И все же, версия ранее упомянутого господина Мартынова об инопланетянах, якобы прилетевших в Иудею за своим товарищем Иисусом, чтобы забрать его с земли, так как неблагодарные земляне отнеслись к нему жестоко, совершенно несостоятельна. Да, человечество темной эпохи в безумии своем очень жестоко, на свою беду обошлось с Христом. И тем не менее версия, выдвинутая господином Мартыновым, основана именно на морали еще далеко несовершенного земного человека. Но это не мораль высшего мира, не мораль великих учителей, великих душ. Они не могут обижаться на несовершенных существ, даже когда те издеваются над ними, жестоко мучают и прибивают к крестам. Да, почти со всеми великими душами человечество, как правило, во все века расправлялось жестоко, но они продолжали самоотверженно спускаться с вершин, чтобы оказать помощь людям. Из-за сострадания к человечеству великие души всегда были готовы принести себя в жертву, только чтобы предотвратить возвращение человека к прежнему животному состоянию. Именно поэтому они не могут забирать от нас своих товарищей. Сокровенная наука говорит, что излучениями великих душ, Христосов, затрагиваются все миры. И даже если космические сущности воплощаются в тело человека, природа их такова, что пространство далеко вокруг насыщается духовным огнем. С началом XX века человечество вступило в эпоху, когда после необходимого болезненного переустройства и очищения планеты духовная эволюция человечества, до сего времени сильно заторможенная его низшей природой, не бывало ускориться. Это ускорение произойдет именно благодаря входу в атмосферу Земли высшей сущности Христа, хотя у разных народов эта сущность имеет другое имя. И в книге 6, как уже говорилось ранее, мы получим немного больше сведений о начале эпохи ускорения и огненного преображения Земли и землян. Тогда Читан-Натх сделал его тело легче воздуха. Древнеиндийская сутра в свете эксперимента с эсминцем Элдридж. Уже упоминавшийся индийский историк Хассанаин в своей работе приводит еще одно очень любопытное, на мой взгляд, индийское сказание «Натха-намавали». Если на него посмотреть через призму Евангелия от Матфея, записок Гармизия и эксперимента с американским эсминцем, то легенда вполне может восприниматься как сокровенный исторический документ. Как известно, вне пределов Иудеи Иисус прожил гораздо дольше, чем в Палестине. Примечание. Считается, что Иисус отсутствовал 18 лет, однако в конце этой книги читателю будет предложена авторская версия, которая намного больше. И вся Азия знает великого учителя Иисуса под именем Исса. Примечание. В транскрипции индийское «С» на русский часто переводится как «Ша». Например, вместо «Сри Кришна» мы говорим «Шри Кришна». На еврейском имя Иисуса – Иешуа. В Азии его звали Исса. В приведенном отрывке, помещенном в ранее упомянутом журнале «Наука и религия», Исса Иешуа назван Иша. Иша-натх. Примечание «натх» на санскрите «владыка». Это слово относится и к богам, и к людям. Владыка Исса, владыка Иисус, редактор, пришел в Индию в возрасте 14 лет. Это вполне соотносится с данными, приводимыми Лукой, который говорит, что Иисус покинул страну, где родился, будучи на 13-м году. После этого он возвратился в свою страну и начал проповедовать. Вскоре, однако, жестокие и алчные люди устроили против него заговор и предали его распятию. Распятый Иша-натх впал в состояние самадхи с помощью йоги. Примечание. В 1927 году в Монголии под псевдонимом Наталья Рокотова была издана уже не раз упомянутая здесь книга Елены Рерих «Основы буддизма». Сопоставляя буддизм и современную науку, Елена Ивановна доказывает, что буддизм нельзя рассматривать как религиозное откровение. Это наука. И наука сокровенная. Тех же результатов, что Эйнштейн достиг путем опыта, писала Елена Рерих, достигли древние буддисты чисто умозрительным путем. Буддизм отрицает чудеса, но он учит, что в человеке скрыты столь могущественные силы, что при их развитии они способны производить то, что принято называть чудом. Система развития этих сил изложена в науке Сиддхи-Витхана. Там говорится, что есть низший путь развития психических сил – сиддхи. С помощью механических упражнений и аскетического образа жизни – это непрочный и примитивный путь. Но есть путь высший, он возможен лишь при внутреннем психическом, умственном, духовном самоусовершенствовании. Само собой, разумеется, что высокие духи избирают высший путь развития психических сил. Ну а то, что Иисус, как посвященный адепт, владел ситхи, сомнений нет. Его чудеса доказывают это. Но могущество Христа не способно вместить никакая фантазия. А о том, что вернувшийся в Палестину Иисус был не просто знаком с учением Будды, но продолжал духовную миссию Будды в других странах, давал те же основы единого универсального учения, говорит сравнительный анализ учения Христа и Будды. Специалисты нашли совпадение в 51 пункте, а расхождение лишь в 5. Другими словами, Иисуса Христа вполне можно было бы назвать истинным буддистом. Предположение о том, что Иисус был буддистом, принесла и сенсационная находка археологов в Югославии, о которой упоминали чуть ли не все газеты Европы, в том числе «Правда», «Труд», многие журналы СССР, 1989 год. Археологи обнаружили на юго-востоке Сербии, близ города Пирот, в заброшенном пещерном храме святого Петра и Павла фреску начала XIII века. На ней изображен Иисус Христос с бритой, как у буддийских монахов, головой. Вокруг бритой головы характерный для Христа нимб с перекрестием, крещатый. Сокровенное учение Шамбалы говорит о том, что высокие духи, отправляясь служить людям, дают клятву ради себя не применять своих поистине чудесных, сверхчеловеческих психических сил. Вне сомнения, распятый на кресте Иисус мог войти в состояние самадхи с помощью йоги, и он не почувствовал бы боли, но он не имел на это права. Не случайно он отказался даже от вина с наркотиком, которое подавали всем распинаемым. Он страдал на кресте как человек, умер он тоже как человек, он испил свою чашу до дна, до последней капли. И если мы хотим допустить, что предание об Ише есть отражение предания об евангельском Иисусе, то никак не может быть, чтобы состояние самадхи, в которое вошел Иша и Иисус, относилось бы ко времени, когда крест с великим распятым водружали на Голгофе. Конец примечания. Увидев это, все посчитали, что он умер, и именно в этот момент одному из его гуру-учителю, редактор, великому Читану Натху, который находился в глубокой медитации в Гималаях, явилось видение пыток, совершаемых над Иша Натхом. Примечание «Чит» — абсолютное сознание, санскрит. Тогда Читан Натх сделал его тело легче воздуха. Это отметим особо, редактор. И оно пролетело над землей Израиля. Это также отметим, редактор. День прибытия тела Иша в Гималаи ознаменовался громом и молнией. Это также отметим особо, редактор. А великий гуру Читан Натх взял тело Иша Натха и вывел его из состояния самадхи, после чего отвел Иша в священную землю Ариев. Арьяварта, страна Ариев, располагалась в древности на севере Индии в Гималайских отрогах. Иша Натх поселился там, создав в отрогах Гималаев свой ашрам, духовную обитель. Это также отметим. Редактор. Филадельфийский эксперимент совсем неплохо подтверждает то, что написано в древнем предании. Тело Иши вполне могло стать легче воздуха и пролететь над землей Израиля. Но если бы в Натха-Намавале шла речь о сохранении жизни в физическом теле владыки Иша и Иисуса, то первое предложение, выделенное мною в приведенном выше отрывке, означало бы, что распятый Иисус должен был бы исчезнуть прямо с креста. Но Иисус с креста не исчез. Не исчез он и 3 часа спустя. Не исчезло тело Иисуса и в процессе погребального обряда, и во время погребения, вскоре после которого около пещеры была выставлена стража. Что же касается того, что легендарный владыка Иша поселился в отрогах Гималаев и создал там свою духовную обитель, то здесь нет ничего, что противоречило бы сообщениям ранних гностиков утверждавших, что после своей физической смерти Иисус Христос еще 11 лет обучал своих учеников, находясь в тонком теле. Но в сутре и не сказано о том, что Иша воскрес и основал духовную обитель, находясь именно в физическом теле. Источники Анни Безант «Эзотерическое христианство» и Елена Рерих «У порога нового мира». Какой бы ни казалась европейскому уму фантастической запись в индийской сутре Надха-Намавари, все же ее следует тщательно изучать, не сбрасывая со счетов ни одного приведенного в ней слова. Не скрою, мне лично эта легенда интересна, и не вижу в ней ничего, чего бы не могло быть на самом деле. Кто еще продолжает верить утверждению христианских теологов, что Иисус Христос воскрес в физическом теле и не желает больше ни о чем слышать, пусть себе верит. Но тот, кто не согласен с подобным утверждением, должен искать ответ на вопрос, куда же тогда делось тело Христа? Где оно может быть захоронено? Ответ есть и на первый, и на второй вопрос. На вопрос второй ответ следующий. Тело Иисуса нигде не было захоронено. Ответ на первый вопрос получаем из уст самого Надха, владыки Шамбалы. Полученное откровение, сказанное открытым текстом, потрясает воображение. Но такое объяснение, и с этим согласится каждый, было бы совершенно бесполезно давать людям 2000-летней давности и даже людям 19 века. Но неужели мы, живущие век расщепленного атомного ядра и прочих чудес квантовой науки, совершенно неизлечимые скептики? На земле лишь Христос исполнил это. Владыка Шамбалы приоткрывает тайну. Христос разложил свое тело на атомы. Земной багаж унесен самим собственником, уникальный опыт, потрясающий воображение. Прежде чем приведем объяснение владыки Шамбалы, что же произошло с телом Христа, скажем, что тайна земной Шамбалы перестанет быть тайной для человечества только с окончанием его эволюции на Земле, когда каждый человек раскроет в себе весь потенциал психических сил, возможных для землянина. Но тайна великих душ останется тайной навсегда. Это как горизонт, сколько к нему ни иди, все равно не дойдешь. Это как стремление к абсолютному совершенству. Достичь этого невозможно, потому что совершенствование беспредельно. Гималайская твердыня тысячелетиями пытается установить постоянную духовную связь с человечеством. Но оказывается, сделать это необычайно трудно даже могущественным Буддам Христа. Приходя возмущать мертвеющие застойные воды человеческого сознания, великие души дают ему жизненный импульс для нового сдвига, но за это платят жизнью. И все же приходить к людям во плоти вынужден был даже Христос, иначе на физическую материю не воздействуешь. 30 апреля 1924 года владыка Шамбалы говорил своей любимой ученице и поверенной Елене Урусвати. Примечание: Елена Ивановна Рерих «У порога нового мира». Сокровенные записи Елены Рерих можно найти также в трехтомнике «Агни-йога. Откровение. Высокий путь» в двух частях, выпущенном издательством «Сфера. Москва. 2002 год». К сожалению, в последнем не только не отмечены места сокращения, но и сами сокращения не всегда сделаны умело и бережно. В приводимом фрагменте от 30 апреля 1924 года, являющемся отдельным абзацем, почему-то вырезаны столь важные для понимания фразы «первая» и «последняя». Кроме того, знаки препинания, исправленные корректорами, как сказано в предисловии в согласии с современными правилами, на мой взгляд, не всегда корректны. Если Елена Рерих, да и любой писатель, ставит двоеточие, то его незачем превращать в тире. И вовсе недопустимо тире превращать в точку. Любой автор, когда сочтет нужным сделать то или иное интонационное ударение, имеет полное право на выбор знака, который сочтет более приемлемым. И корректора, как видим по классикам, не ущемляют авторских прав. Также не думаю, что у редакций есть право без особой надобности менять особенности авторской речи перестановкой авторских слов. Например, в приведенной на странице 230 тате, взятой из сборника «У порога нового мира» издания МЦР, Елена Рерих пишет «принять ее». В указанном трехтомнике написано «ее принять, смотри фрагмент». Кому верить? Совершенно недопустимо менять и авторские прописные буквы на строчные, что наблюдается в издании «Сферы». И столько замечаний только к одной цитате. Также, само собой разумеется, что совершенно недопустимо и восстанавливать текст в прежнем виде, если в него были внесены исправления рукой Елены Рерих. Но кто из указанных двух издателей более уважительно относится к рукописям Елены Рерих, читателям, не имеющим доступа к оригиналам, трудно судить. Однако, если так пойдет и дальше, и в каждом новом переиздании каждый редактор и корректор, незнакомый с оригиналами и особенностями речи автора, употребляющего незнакомые корректору слова, например, «оявление», «уявление» и тому подобное, будет сам себе голова, то уже не через 2000 лет, а много раньше, мы можем получить чрезвычайно искаженный перевод с русского на русский, и может вполне повториться история с искажением Библии. Конец примечания. Главное затруднение в том, что на материю можно воздействовать через материю. Перебросить мост от духа к братству было не так трудно, но установить нормальную связь братства с людьми невыразимо трудно. Люди, как попугаи, твердят замечательную формулу «смертью смерть поправ», но о значении ее не думают. Применяли, учителя Шамбалы, редактор, разные способы воздействия. Христос полагал лучшим способом поднять экстаз. Примечание. В состоянии экстаза человек ощущает восторг духа, когда сердце человека охвачено огнем великой радости. Но состояние восторга нельзя путать с восторженностью, эмоцией астральной природы, питающей и укрепляющей животного человека. Не в состоянии восторженности, а в состоянии восторга, экстаза, происходит утончение организма, то есть духовная трансмутация, преобразование материи в дух. Но утончение организма происходит также и в состоянии страдания, в том числе и при болезни. Но страдания вовсе не обязательны для одухотворения. Однако скверный нрав человечества и низкое качество его мышления настолько вредят его одухотворению, что землянам пока намного полезнее страдания, чем радости экстаза. Именно из-за нашего дурного характера и чудовищного эгоизма и рождена формула, которую встретим в книгах Агни-йоги и которая так возмутит каждого эгоиста: чем хуже, тем лучше. Только не следует думать, что когда говорится «хуже», то всегда имеются в виду страдания и нищета. В той же мере хуже может быть испытание духа и материальным достатком. И уж, конечно, роскошью. Не случайно сказано, что не бывает помудрения в одури благополучия. Конец примечания. Но эта прекрасная мера породила лишь мощи и идолов. Явление вреда понудило Христа прекратить воздействие при помощи чудес. И наш маленький опыт с теософским обществом показал, как материя мало поддается. Потому решено будущую судьбу вложить в жизненные условия кооперации духа. Мы можем выдвигать сколько угодно гипотез, но даже то, что уже слегка приоткрыто владыкой Шамбалы, превышает самую невероятную фантастику. Страдание и воскресение, то есть разложение материи Христом, дали утонченный подвиг земного достижения. Но о разложении тела на атомы Никто не знает. Говорят о похищении тела учениками. Знаки Агни-йоги, параграф 8. Это, казалось бы, невероятное утверждение, не является версией. Это факт сокровенной биографии Иисуса Христа, хорошо известной на священных вершинах Гималаев. На следующей странице приведем еще одно сообщение владыки Шамбалы. Это разъяснение он дал своей ученице Елене Урусвати. Прикосновение к сокровеннейшему поможет нам узнать чуть больше о том, почему тело Христа не находимо на земле. Разъяснение владыка Шамбалы дал не случайно в беседе, состоявшейся в сокровенный день и сокровенный год 24 июня 1924 года. Елена Рерих у порога нового мира. То было начало времени небывалого для Земли и человечества. В плане личном для Елены Ивановны это было началом огненного преобразования всех материальных оболочек ее духа, ведь не случайно сказано, что к духу надо дойти по земле. Конечно, без высшей помощи и руководства высшего огненное преобразование невозможно. Огненной трансмутацией организма Елены Рерих руководил сам владыка Шамбалы, ведь никто из учителей не знал ее так, как знал он на протяжении всех ее воплощений. Никто не был так неразрывно связан кармически. В эти годы Елена Ивановна уже могла духовным слухом не только слышать голоса Христа, Будды, Конфуция, Галилея и других учителей Шамбалы, находящихся на других планах, но могла также и видеть цвет этих голосов. Каждый звук, говорится в сокровенной науке, отражается на каждом плане, в каждой сфере и имеет свой цветовой эквивалент. Из уже обнародованных сокровенных записей Елены Ивановны мы узнаем, что она на начальной стадии огненного опыта не одинаково воспринимала голоса учителей. Владыка Шамбалы ей разъяснял, почему это так получается. Елена Ивановна не понимала, почему ей гораздо легче всех других голосов слышать голос именно Христа. «Это происходит потому, — разъяснял учитель, — что в радуге его, Христа, заглушены красные и желтые тона, радуга Будды гораздо резче. Когда Урусвати видела ее, не сразу могла принять ее». На вопросы ученицы, почему радуга Будды резче, чем радуга Христа, учитель объяснил: «Ибо он, Будда, ушел, не уничтожив оболочку, физическое тело, редактор, воздействием духа, как сделал Христос». Примечание. В книге «Высокий путь» в этом фрагменте прописные буквы, в словах, которые встречаем и в записи книги «У порога нового мира», изменены на строчные. Где правильно? Не имеющим доступа к оригиналам ответить трудно. В предложенной здесь записи, как заметили, есть два написания слова «дух» и «атом» и с большой, и с маленькой буквы. Да, может быть, Елена Ивановна не досмотрела и не исправила. Может быть, это ошибка, случившаяся при наборе. Но, может быть, Елена Ивановна в такое двойственное написание вкладывала особый смысл, который станет ясен лишь в будущем. Не будем забывать, что, как следует из сокровенного учения, есть атом физический и есть атом изначальный, совершенно неизвестный физической науке, и который ею, как говорят гималайские учителя, никогда не будет постигнут. Мы видим также два написания и слова «дух» с большой буквы, когда это относится к Христу, и с маленькой в общеупотребительном значении. Если во Вселенной каждый атом не похож на другие, каждый уникален, индивидуален, то надо ли сомневаться в том, что атомы наших тел, тем более нынешних, и атомы тела Христа совершенно разные по качеству. Думаю, каждому работающему с архивом научно-культурного наследия семьи Рерихов ясно, как бережно следует относиться к оригиналам дневников Николая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Рерих, и особенно к рукописным дневникам Елены Ивановны, которые велись на протяжении многих лет и являются сокровеннейшими собеседованиями ученицы и учителя. Это не мемуары, это личные записи матери Агни-йоги, матери нового мира, записи эзотерические. Подобных записей, предназначенных для обнародования в разное время человечества, еще не имело. Также бережно надо надеяться, издатели будут относиться и к письмам Елены Рерих. В них тоже есть разночтения. Каждый понимает, что письма Елены Рерих не просто письма одного частного лица к другому частному лицу. Это послание матери Агни-йоги человечеству новой эпохи, неотъемлемая часть учения живой этики. С каждым веком в дневниках и посланиях матери Агни-йоги будет все явственнее проступать сокровенная связь автобиографичного с общечеловеческим и космическим. Каждый, казалось бы, частный случай из жизни Елены Урусвати и ее семьи, самый малый факт, бесценен и не может быть взвешен на наших обычных, а уж тем более базарных весах. Не будем забывать, что великий дух, пребывающий среди людей в физическом теле, очень отличается от самого себя, освобожденного от физического тела. Также не будем забывать, что, как у единой жизни два начала, как у Адама – Ева, а у каждого человека – отец и мать, так, если есть владыка Шамбалы, значит, есть и владычица Шамбалы. Конец примечания. Его, Будду, редактор, даже сожгли, но Христос уничтожил свое тело воздействием Духа. Дух Христа своим приказом разложил свое тело на атомы. Это было замечательное достижение Христа. Противница кладбищ должна приветствовать, когда земной багаж унесен самим собственником. Тела Христа и Будды одинаковы, но окраска другая. Легко понять, что сожжением нельзя так разложить на атомы, как огнем духа. Низшее кладбище и мощи, выше сожжение, выше огонь духа. Но на земле лишь Христос исполнил это. Примечание. Имеется в виду самый низший и невежественный способ уничтожения, в другом случае сохранения, мертвой физической оболочки. Кладбища не только загрязняют почву длительным гниением, но и создают предпосылки к созданию фантомов, отравляющих атмосферу планеты и жизнь людей.